Глава 11. Паркум. Три дня до истины. Вопрос. Кто был для вас главным помощником в то время помимо вашей семьи? Виктор засмеялся. Через несколько минут должна была прийти Анна, хотя он не был уверен наверняка, что она вернется. Вчера при прощании она не дала ясного ответа, поэтому сейчас он старался отвлечь себя работой над интервью. Чтобы не думать о Шарлотте или о Жази, он выбрал самые простые вопросы. «Главным помощником». Тут не надо долго думать. Ответом было одно слово — алкоголь. Чем дольше длилась разлука с Жази, тем больше ему приходилось пить, чтобы притупить боль. В первый год хватало одного глотка, чтобы заглушить мрачные мысли. Теперь и бокала недостаточно. И алкоголь не только заглушал, он давал ответы. Более того, он сам был ответом. Вопрос. Если бы лучше следил за ней тогда, она бы сейчас была, наверное, жива? Ответ. Водка. Вопрос. Почему я так долго и совершенно бесцельно ждал в приемной? Ответ. Плевать на марку. Главное, побольше. Виктор откинул голову и задумался о продолжении вчерашнего разговора. Кай пока не звонил и не рассказывал, удалось ли ему что-нибудь выяснить про аварию, но Виктор не мог больше ждать. Ему надо знать, что случилось дальше в истории Анны. Нужны новые сведения для сопоставления и связи, пусть даже самых фантастических. И ему надо выпить. Виктор коротко рассмеялся. Можно было утешить себя тем, что чай с ромом полезен ему сейчас с медицинской точки зрения, ведь простуда не отступала. Возможно, ром и помог бы. Но, к счастью, Виктор был разумен и оставил своего лучшего друга и помощника дома. Он приехал на Паркум трезвым, как стеклышко. И это оказалось правильным решением, ибо мистер Джим Бим и его брат Джек Дэниелс были в последние годы его лучшими собеседниками. Причем разговоры оказывались столь увлекательными, что бывали дни, когда у него мелькала лишь одна ясная мысль — где же новая бутылка? Поначалу Изабель старалась оторвать его от алкоголя. Она с ним разговаривала, утешала его, успокаивала и все чаще умоляла. Потом, после периода ярости, она сделала то, что советуют в группах взаимопомощи для членов семьи алкоголиков. Пустила все на самотек. Она без предупреждения переехала в отель и даже не звонила ему. Он заметил пустоту на вилле, лишь когда все запасы закончились. А он был не в силах самостоятельно дойти через весь остров до магазина при бензоколонке. Вместе с бессилием пришла боль. Вместе с болью — воспоминания. О первых зубах Жази. Дни рождения, первый класс, велосипед на Рождество, совместные поездки на машине и Альберт. Альберт. Виктор глядел на темное море и так погрузился в воспоминания, что не услышал тихие шаги за спиной. Альберт. Если бы его спросили о причине, почему он перестал пить, он назвал бы этого маленького незнакомого старика. Раньше, еще при жизни, он каждый день, примерно в 5 часов вечера, возвращался по автостраде с работы. Сразу после радиовышки, около старой, полуразвалившейся трибуны Афуса, с которой зрители когда-то следили за летними автогонками, постоянно стоял старик, наблюдавший за вечерним потоком машин. Он стоял рядом с шатким женским велосипедом, на котором, видимо, приехал, у дыры в заборе. Это было единственное неогороженное место автобана от Вединга до Потсдама. Всякий раз, когда Виктор на Вольво проезжал мимо, он задавал себе вопрос, что заставляет этого человека смотреть вслед задним фарам бесчисленного множества машин. Он видел старика сотню раз, но ему никак не удавалось разглядеть выражение его лица. И, встретив старика, Виктор не узнал бы его, хотя видел ежедневно. Жази тоже заметил этого человека, когда однажды они вместе с Изабель возвращались с немецко-французского праздника. «Почему он там стоит?» — спросила она, обернувшись. «Он, кажется, несколько не в себе», — поставила четкий диагноз Изабель, но Жази это не удовлетворило. «Я думаю, его зовут Альберт», — пробормотала она себе под нос, но Виктор все же ее услышал. «Почему же Альберт?» «Потому что он старый и одинокий». «Ага, значит, это имя для старых и одиноких мужчин». «Да», — просто ответила девочка, и разговор закончился. Так у незнакомца на обочине появилось имя. И теперь Виктор порой ловил себя на том, что кивает старику, проезжая мимо. «Привет, Альберт». Лишь много позже Очнувшись как-то на мраморном полу в ванной, он вдруг понял, что Альберт тоже что-то искал. Что-то, что однажды потерял, и надеялся отыскать теперь в потоке машин, которые мчались мимо него. Это была родная душа для Виктора. И только ему пришла в голову эта догадка, как он немедля сел за руль Вольво. Но уже издалека увидел, что Альберта нет на месте. И все последующие дни, пока Виктор ездил на поиски, старик больше не показывался. А Виктору так хотелось спросить его. «Простите, пожалуйста, что вы ищете? Вы тоже кого-то потеряли?» Но Альберт пропал. Как Жази. Когда на 18-й день бесплодных поисков он вернулся домой с намерением открыть новую бутылку, перед дверью его ждала Изабель с письмом в руке. Это было предложение об интервью для Бунта. «Доктор Лоренс?» Вопрос резко оборвал его воспоминания. Он испуганно вскочил, ударившись правым коленом о письменный стол, и одновременно поперхнулся и закашлялся. «Я вновь должна перед вами извиниться», — сказала Анна, которая невозмутимо стояла позади него, не делая ни малейшей попытки ему помочь. «Не хотела вас пугать, но я постучала, а дверь оказалась открыта». Виктор, понимающе, кивнул, хотя был уверен в том, что запирал входную дверь. Он провел рукой по лицу и обнаружил, что на лбу выступил пот. «Вы выглядите хуже, чем вчера. Пожалуй, я пойду». Виктор заметил на себе очень внимательный взгляд Анны и понял, что до сих пор ничего не сказал. «Нет!» — голос прозвучал громче, чем Виктор рассчитывал. Анна наклонила голову, словно не поняла его слов. «Нет!» — повторил Виктор. «В этом нет необходимости. Прошу вас, садитесь. Очень хорошо, что вы пришли. У меня есть ряд вопросов».